21. Через 10 минут после того, как горожане запрудили дорогу, Розалита с неохотой подошла к Роланду. Стрелок же страшно ей обрадовался, потому что Эбен Тук держал его за руки и повторял снова и снова, что он и Телфорд ошибались, не понимали, как повезло городу с приходом стрелков, а потому, когда Роланд и его катет отправятся в путь, он, Эбен Тук, экипирует их с головы до ног и не возьмет ни гроша. «Роланд», — позвала Розалита. Роланд извинился, взял ее под руку, отвел чуть в сторону. Везде валялись волки, и радостные смеющиеся горожане буквально раздирали их на части. А из города подтягивались отставшие. «Что такое, Роза?» «Твоя женщина, Сюзанна». «Что с ней?» Нахмурившись, он огляделся. Сюзанны не увидел, не мог вспомнить, когда видел ее в последний раз. Когда скручивал Джейку самокрутку? Так давно? Выходило, что да. «А где она?» «В этом все и дело. Я не знаю. Я заглянула в фургон, на котором она ехала, подумала, может, она легла отдохнуть. Может, устала или у нее заболел живот. Но ее там нет, Роланд. И коляски тоже нет». «Боги!» — рявкнул Роланд, стукнув кулаком по бедру. «О, боги!» Розалита в тревоге отступила на шаг. «Где Эдди?» — спросил Роланд. Она указала. Эдди окружала такая плотная толпа мужчин и женщин, что он бы его и не углядел, если бы не ребенок, сидевший у него на плечах, улыбающийся во весь рот Хэддон Джеффордс. «Ты уверен, что он тебе нужен?» — спросила Роза. «Может, она чуть отъехала, чтобы прийти в себя после боя?» «Чуть отъехала», — подумал Роланд. И на душе у него стало совсем тоскливо. Она отъехала, это точно. Он знал, кто занял ее место. После боя они расслабились, отвлеклись. Горе Джейка, поздравления горожан, суета, радость, пение — это не оправдание. «Стрелки!» — проревел он, и шум толпы разом стих. Если бы он посмотрел, то увидел бы страх, лишь прикрытый радостью и облегчением. Его этот страх не удивлял. Люди всегда боялись тех, кто носил на бедре оружие. И после того, как стихли выстрелы, они хотели лишь одного — устроить спасителям последний пир, в последний раз поблагодарить их, помахать руками вслед и вновь заняться привычным делом — пахать, сеять, ухаживать за скотиной. «Что ж», — подумал Роланд, — «мы скоро уйдем. Более того, одна из нас уже ушла, боги». «Стрелки, ко мне! Стрелки!» Эдди подскочил первым, огляделся. «Где Сюзанна?» Роланд указал в сторону сухих русел рек, заброшенных шахт и пещер. Потом поднял руку чуть повыше и нацелил палец на черную дыру чуть пониже неба. «Я думаю, там». Эдди Дин побледнел, как мел. «Ты указываешь на пещеру двери, да?» Роланд кивнул. «Но шар! Черный 13-й! Она не могла подойти к нему, когда он находился в церкви Каллагана». «Не могла», — кивнул Роланд. «Сюзанна не могла. Но теперь тело не принадлежит ей». «Мия?» — спросил Джейк. «Да». Роланд смотрел на черную дыру с синими потускневшими глазами. «Мия ушла туда, чтобы родить своего ребенка, чтобы родить малого». «Нет!» Руки Эдди ловили воздух, пока не нашли рубашку Роланда. Вокруг стояли молчаливые горожане. «Роланд, скажи нет!» «Мы пойдем за ней и будем надеяться, что не опоздаем», — ответил Роланд. Но сердцем он уже знал. Они опоздали.